Незнакомый потолок, да? Спросил Артур у лежащего на спине героя войны, который не торопился вставать. Если в ближайшем будущем тебе не придется сражаться в огромном человекоподобном роботе против 50-метрового монстра, похожего на морскую звезду, значит этот мир не так уж плох. Инструктор, Стив повернул голову, посмотрев на знакомого, сидящего на стуле неподалеку. Мы же уже это проходили, просто Артур. Точно, мысли немного путаются. Черт, крылья Валькирии. Он попытался подскочить, но парень в мгновение ока очутился рядом и уложил его обратно, придерживая за плечи. «Тише, тише, все уже давно кончилось». «Хорошо», — ответил Роджерс, расслабившись. «Ты стал гораздо сильнее и быстрее. Что произошло?» «Последнее, что помню, это падение бомбардировщика. А перед этим тебя и Шмидта затянуло в артефакт. Эх, так быстро и не расскажешь. Кстати, как самочувствие?» «Не уходи от ответа». «Я не ухожу», — юноша искренне возмутился. «Просто слишком многое случилось за эти 70 лет. Может, для начала приведешь себя в порядок, а потом уже все остальное?» — спросил он, намекая на мокрый от растаявшего льда костюм и стараясь не обращать внимания на приоткрытый от шока рот Кэпа. Переварив внезапную новость, первый в мире суперсолдат все же нашел в себе силы принять душ и переодеться в чистую одежду, после чего молча сел в комнате отдыха, рассеянно смотря на открывающиеся из окна виды Нью-Йорка 21 века. Заказав через Джарвиса еды на 3 персоны, молодой человек сел напротив и начал долгий рассказ. Он старался опускать многие подробности, но даже без них монолог занял почти 1,5 часа, напоминая своеобразную лекцию по истории, под конец превратившись в какой-то экшен, где были сражения с чудовищами и спасение любимой из лап ниндзя. «Может, чего-нибудь скажешь?» – спросил Артур, добравшись до момента спасения капитана из ледяного плена. Все это время Стив молча слушал рассказ, лениво ковыряясь в еде. «Не могу поверить, что я теперь в будущем. Мои друзья, боевые товарищи, знакомые, все это теперь в далеком прошлом», – расстроенно произнес Роджерс. «В то же время мы не дали уничтожить половину мира, уничтожив Гидру». По поводу этого, молодой человек замялся. Гидра все еще жива и смогла проникнуть во многие правительственные службы, включая секретные. Это именно она стояла за похищением детей мутантов, да и за ниндзя тоже. «Что, мы должны немедленно их остановить?» – воскликнул Кэп, резво вскочив со стула. Складывалось чувство, что он прямо сейчас готов нестись громить нацистов. «Погоди, дело в том, что я не хочу участвовать во всем этом. Я и так достаточно помог щиту и не хочу становиться затычкой в каждой бочке. Ситуация с Гидрой – это полностью их косяк. К тому же всю необходимую информацию я передал, так что оперативники в любой момент могут обезвредить шпионов. Ну, или попробовать это сделать. Учитывая ситуацию, нельзя оставаться в стороне, страна в опасности. Где твой дух патриотизма?» Одухотворенному лицу Стива в этот момент мог бы позавидовать любой профессиональный оратор. Остался в 43-м. Много дерьма произошло за это время, причем из-за попустительства секретной службы. Если хочешь, то можешь им помочь или забить на все, начав просто жить. Тут Артур откровенно схитрил, прекрасно осознавая характер собеседника. «Со всеми необходимыми документами я могу помочь». «Нет, я так не могу», — суперсолдат отрицательно покачал головой, после чего комната погрузилась в тишину. «Привет, пенсионерам». В помещение стремительным шагом ворвался Старк. «Извините за задержку, Адамантий оказался слишком любопытным сплавом». «Я не вовремя?» — спросил мужчина, чувствуя напряженную атмосферу. «Говард, ты тоже перенесся в будущее?» Роджерс с удивлением уставился на вошедшего. «Или не Говард?» Повадки и интонации нового действующего лица были слишком похожи на гениального инженера, но вот внешность немного отличалась. «Ха-ха, нет, я его сын, Энтони Эдвард Старк, но для тебя просто Тони, миллиардер, гениальный изобретатель, а также секс-символ Америки», — скромно представился он, протягивая ладонь для рукопожатия. «Приятно, Стив Роджерс, первый сверхчеловек». Стив встал, с улыбкой ответив на приветствие. «По зашкаливающему чувству собственной важности ты точно пошел в отца. Ха-ха-ха», — Старк весело рассмеялся, — «приятно слышать, что в этом я держусь с ним на равных. Так по какому поводу траур, Гидра?» «А, недобитые нацисты». Тони уселся за стол, вскрыв бокс с готовой едой. Джарвис накопал на них кучу информации с компроматом, так что щит без проблем может накрыть всех вражин разом. «Все равно им надо помощь. Так помогай, тебя же никто не держит. Наоборот, хорошо, что к борьбе присоединится символ нации», — воскликнул мужчина. Обсуждение дальнейших перспектив затянулось до самой ночи и было прервано Джарвисом, напомнившим о режиме сна. Все же его создатель в последние несколько дней практически не спал, удаленно занимаясь различными проектами и принимая личное участие в поисках. На удивление идею со сном поддержал Роджерс, который хотел разобраться в себе, побыв наедине с самим собой. «Какие же вы все правильные», – пробурчал Тони, широко зевая. «Эх, погнали в апартаменты, а тут нормальных кроватей пока нет. Я поеду в Дадзе, оно ближе», – ответил Артур, решив вернуться домой и проверить, как там его девушка. «Роджерс уже взрослый человек и вряд ли ему нужна круглосуточная нянька». «Погоди, в Дадзе», – притормозил Стив. «А там случайно нет боксерской груши?» «Случайно есть. Поехали тогда со мной. Думаю, Джун будет не против познакомиться еще с одной ожившей легендой». Когда Артур и Стив покинули башню Старка, не забыв прихватить контейнер с артефактом, изобретатель прямо в одежде лег на один из диванов в комнате отдыха. Раз гости решили свалить, то можно не париться с гостеприимством, к тому же даже такое ложе во много-много раз лучше лежанки в афганском плену. Глава 191. Регенерация. «Смотрю, ты неплохо устроился в новом времени». Стив с интересом осматривал огромный тренировочный зал, предварительно оценив системы безопасности, о которых секретные службы прошлого могли только мечтать. «Это все принадлежит моей девушке», — ответил Артур, опуская контейнер с артефактом на пол. Когда он проектировал его, то практически не думал об удобстве переноски, ведь под рукой всегда есть инвентарь, вот только пространственный карман, несмотря на кучу улучшений, отказался размещать в себе высокоэнергетический объект. Ага, если не учитывать, что кое-кто вложил в Дадзи 20 миллионов. Здание точно стоит в несколько раз меньше, у лестницы стояла заспанная азиатка. Это же, в мгновение ока она оказалась рядом с супергероем с восторгом осматривая его щит. «Ты все же смог его отыскать, можно?» – спросила она у владельца. «Прошу», – Кэп с улыбкой протянул свое нелетальное оружие. «Как же круто!» Полная энтузиазма Джун примерила экипировку и выполнила щитом пару выпадов. «Хаэм, может пока не стоит отдавать эту штуку? У меня как раз костюмчик под нее есть. Милая, у нас же гость!» Артур слегка покраснел, вспомнив потрясающую ночь в отеле Лос-Анджелеса. «Ой, точно! Привет, я Джун Тао». Девушка немного поклонилась и постаралась принять более официальный вид, но все рушил покоящийся в руке сине-красный щит, а также розовые тапочки на ногах, вызывающие ассоциации с кроликами из-за наличия небольших ушек. «Очень приятно». Стив Роджерс, боевой товарищ юноши, повторил жест. «Погоди, Роджерс, Ками, это действительно ты?» Она напоминала выброшенную на берег рыбу, беззвучно открывая и закрывая рот. «Ну, суперсолдат в смущении взъерошил волосы, Ками меня еще не называли, обычно более просто. Капитан Америка, капитан или Кэп, ты в порядке?» Спросил он, с сомнением глядя на азиатку, которая зависла, уставившись в одну точку. «Она в норме, сейчас переварит новости, вновь станет напоминать электровеник», — ответил молодой человек. «И ты бы поменьше общался с Тони, а то еще заразишься вирусом повышенного ЧСВ, первые симптомы уже появились». «Обалдеть, это же невероятно, все же отвисла Джун, теперь гидра точно падет, но ты же совсем не постарел. Погоди, тебя тоже перенес артефакт, но почему тогда ты появился так поздно? У тебя тоже есть какие-нибудь суперсилы?» Хозяйка Дадзи засыпала вопросами немного ошарашенного Стива. «Нет, не мог. Суперсила, выносливость и скорость с реакцией». На удивление Роджерс последовательно ответил на все вопросы. А девушка хотела еще что-то спросить, но была прервана юношей. «Так, все, давай ты завтра продолжишь расспросы. Наш гость хоть и пролежал во льдах 7 десятков лет, но назвать это полноценным отдыхом невозможно. Во льдах, Хаэм, хорошо, твой друг может занять угловую комнату на втором этаже». Взмахнув волосами, азиатка не спеша направилась наверх. «По поводу отдыха», — произнес суперсолдат, «когда подруга товарища скрылась из вида, я бы предпочел потренироваться, ведь я, как ты верно подметил, все это время бездельничал. А хорошая тренировка действительно неплохо разгружает мозги». Артур подвел Стива к стальной балке на краю зала. «Вот это, конечно, не груша, но я сам с этой штукой иногда тренируюсь, поскольку обычный снаряд вряд ли сможет пережить даже один удар. Здесь отличная звукоизоляция, поэтому ты никого не побеспокоишь». Хех, Роджерс напружинился и со всей дури ударил в цель, вложив корпус. Бух, глухо отозвалась балка. Пойдет, спасибо, капитан явно был доволен результатом. Обращайся. О, пока не забыл, тут есть еще два жильца, София и Брюс, но они выползают ближе к 11 утра. Если все же захочешь вздремнуть, то насчет комнаты ты в курсе, напротив найдешь душ с туалетом. А вот это чтобы точно не было скучно. Молодой человек достал из инвентаря очки и попросил Афину активировать гостевой режим, после чего передал их Роджерсу и объяснил, как пользоваться устройством. Оставив товарища разбираться в самом себе и с новым миром, Артур занес контейнер в лабораторию, а затем отправился в комнату Джун, где ему почти час пришлось рассказывать, что же произошло и каким образом капитан Америка очутился в новом времени. Утро в павильоне боевого ДАА начинается с небольшой зарядки, после которой девушка поглощает ранее выданные частицы. Артур внимательно наблюдал за процессом через глаз гора и заметил, как они практически без задержки ассимилируются, чтобы осесть в районе солнечного сплетения и почти в самом центре головы, в районе таламуса. Теоретически такое распределение энергии должно не только усилить техники и улучшить общее самочувствие, но еще прокачать скорость реакции и уровень концентрации. Как успехи с книгой? Никак, решила без тебя не пробовать, ответила азиатка, доставая из шкафа книгу навыков, а затем садясь в позу лотоса на коврике. Во время попытки поглощения, парень увидел, как частицы внутри девушки начинают светиться мягким светом, словно резонируя. Миг и книга внезапно рассыпалась, мгновенно втягиваясь в Джун. Она с недоумением уставилась на пустые руки. Ауч. Ее лицо скривилось от боли. Ай, какого черта? Мне будто иглоукалывание делают. Все в порядке, терпи, осталось недолго, уверенно ответил юноша, хотя на душе у него было неспокойно, поскольку вдоль позвонков китаянки стремительно вырастали небольшие наросты неясного назначения, но паниковать он не спешил. Ведь одновременно с этим аура возлюбленной начинала светиться ярче, приближаясь по насыщенности к уровню Лагана и Лауры. Спустя 5 минут все закончилось, и у девушки проснулся просто зверский аппетит, который она поспешила утолить, для чего чуть ли не телепортировалась на кухню, где уже находилось 3 жильца, неспешно завтракая. «Джун, я тут», — начал говорить Биннер, пододвигая тарелку едой, но хозяйка Дадзи сразу схватила целый вок, начав быстро есть прямо из него. «Приятного аппетита», — нашелся он с ответом. «Спасибо», — проговорила девушка, не отрываясь от еды. «И часто у вас такое?» Стив с интересом наблюдал за представлением. «Довольно редко. Обычно все проходят более чинно, особенно, когда Артур в отъезде», — ответил ученый. «Эй, что это за грязные инсинуации?» В помещение зашел обсуждаемый человек. «Надеюсь, вы уже познакомились и представлять всех по новой не надо?» «Не надо, но мог бы предупредить, к чему готовиться, я бы торт испек», — с улыбкой посмотрел на знакомого Брюс. «Все же не каждый день в гостях оказывается столь легендарная личность. В холодильнике осталось немного». «Слушай, а это нормально?» — спросил он, наблюдая, как смолотившая лапшу девушка переключилась на содержимое холодильника. «Да, пока все в норме», — произнес парень, внимательно отслеживая небольшие изменения организма любимой. Азиатка успокоилась, когда от запасов продуктов осталась лишь половина. «Фуф, Артур, не дай-ка мне я потолстею, я ж тебя прибью», — произнесла Джун, немного отдышавшись. «Как самочувствие?» «Отличное. Готова к нормальной тренировке. А то ведь так реально можно вес набрать», — азиатка посмотрела на свой плоский животик. «Хаем, тогда пойдем. Никто не хочет присоединиться?» — вызвались Стив и София, а Брюс соскочил, перед уходом шепнув молодому человеку, что кое-кто поделился кровью, и ему не терпится ее исследовать. Глава 192. Гештальт. Тренировка прошла великолепно, Джун и раньше никогда не филонила, но все же выносливости у ей временами не хватало, плюс техники прилично расходовали ци, которая является жизненной энергией, но теперь девушка могла сражаться почти без остановки. По крайней мере, Артур за 1.5 часа так и не обнаружил признаков истощения. Роджерс тоже был впечатлен, особенно, когда хрупкая на вид азиатка на первых порах неплохо протерла им пол. Правда, потом он собрался и дал достойный отпор, но все же было заметно, что в плане мастерства супергерой немного уступает и берет только сверхчеловеческими возможностями. Схлестнувшись в тренировочном бою с Артуром, Стиву в итоге пришлось капитулировать, признавая недосягаемый уровень спарринг-партнера, который явно работал не в полную мощь, тогда как отморозку пришлось выкладываться на все 100. Хотя в этом был небольшой минус, поскольку молодой человек чувствовал, к кому именно придет Кэп, когда захочет размяться, адрес он теперь знает. София на фоне компашки монстров явно терялась, но не сильно из-за этого расстраивалась, продолжая отрабатывать различные стойкие удары, постепенно восстанавливая утраченные навыки. После продуктивной тренировки Артур в компании Стива прогулялся до штаб-квартиры «Щит», предварительно связавшись с Колсоном, где передал пенсионеров в заботливые руки секретной организации. Агент, кстати, почти 2 минуты с недоверием рассматривал спутника бывшего стажера, но заметив ехидную улыбку парня от Мирии, все еще не до конца веря в происходящее, попросил автограф у ожившей легенды. Поняв, что его помощь больше не требуется, молодой человек со спокойной душой отправился дальше по своим делам, предварительно договорившись встретиться в расположенном неподалеку кафе в 8 вечера, чтобы поболтать. Доверие доверием, но проконтролировать условия, предоставленные боевому товарищу, все же стоит. Расставшись с Роджерсом, Артур созвонился с Чарльзом, решив забрать оставленные в особняке вещи. Профессор попросил забрать его из Санктум Санкторум, ведь он не мог создать портал туда, где никогда не был, а тут такой прекрасный шанс немного отдохнуть от восстановления школы и заодно прогуляться, размяв ноги. Вроде здесь, молодой человек в нерешительности замер перед, казалось, обычным зданием в центральной части Нью-Йорка. Неудивительно, что раньше он не мог найти это место. Юноша искал дом с огромным круглым выпуклым окном, в котором перекладины формируют нечто похожее на букву «Х». На деле же это окно даже толком не видно с земли, а само здание не особо выделяется на фоне соседних построек. После негромкого стука, дверь отворилась, и на пороге возник высокий лысый негр, одетый в нечто напоминающее зеленое кимоно. «Артур Филлипс, да, а вы, мастер мистических искусств Дэниел Драм», представился мужчина, выполнив небольшой поклон. «Чарльз сейчас подойдет, ждите». Дверь закрылась, но парень успел разглядеть немного внутреннего убранства мистического дома. Особенно в глаза бросалась огромная лестница, ведущая на 2-й этаж, которая теоретически должна была упираться в противоположную стену, но было заметно, что дальше есть еще одно большое помещение с какими-то стеклянными витринами. И почему мне кажется, что мне здесь не рады? Конечно, не уровень Лагана, но нечто похожее, недовольно подумал юноша. Вскоре дверь вновь открылась, выпуская наружу профессора. «Привет, извини, что задержался, стройка отнимает много времени и сил». «Да ничего страшного», — отмахнулся парень. «Может, скажешь, за что на меня Дэниел взъелся? Ему не понравилось, что ты сразу получишь доступ к Камартаджу. Обычно, будущие послушники должны пройти испытание смирением и показать свою решимость. Конечно, твою кандидатуру еще должна одобрить Верховная Чародейка Земли при личной встрече, но я более чем уверен, что все будет в порядке. Я стану послушником, понимаешь, я довольно далек от религии и всего подобного. С религией это не связано, хотя это странно, поскольку структура чем-то напоминает боевой монашеский орден. Знаешь, как в старых китайских фильмах про различных кунг-фу мастеров, молиться точно никого не заставляют. К тому же я видел там несколько католиков и буддистов», — мужчина сбавил шаг, задумавшись. «Ладно, не бери в голову». До павильона боевого Дао 2 человека добирались довольно долго, поскольку Чарльз только недавно встал на путь исцеления и еще не до конца освоился с ногами. По дороге телепат немного рассказал о Санктум Санкторум, которых на деле оказалось несколько штук, разбросанных по разным городам. Подобные здания располагались в местах концентрации энергии, за счет чего могли удерживать планетарный щит, защищая Землю от гостей из других измерений. Также они выступали как хранилища артефактов, которым не нашлось места в Камартадже. На слове «артефакты» Артур немного сбился с шага, но мысленно одернул себя, поскольку у него и так есть куча вещей для дезинтеграции, да и ссориться с магами, которые могут дать доступ к бесценным знаниям, полнейший идиотизм. В Дадзи профессор Ксавьер быстро перезнакомился со всеми обитателями и создал портал, через который молодой человек оперативно перетаскал все свои боевые трофеи и памятные вещи мутантов, к большому неудовольствию девушки забив ими почти весь 2-й этаж и часть лаборатории. Он хотел некоторые предметы, вроде слитков адамантия, оставить в зале, но никто не отменял занятия, которые после апгрейда безопасности и появившейся нормальной ученицы стали явно лишним, но это уже будет решать сама китаянка. Закончив с рутиной, профессор Икс прямо через огненное кольцо переместился в свою школу, извинившись за столь поспешное отбытие. Подростки с суперсилами, виновато развел он руками, после чего прервал заклинание. В ходе сортировки кучи барахла, которая раньше мирно лежала в инвентаре, парень наткнулся на странный металлический наруч с небольшим круглым креплением на внешней стороне. «Да это же подарок Говарда для Стива», — вспомнил он, отложив находку в сторону, чтобы уже вечером передать ее владельцу, предварительно заменив пришедшие в негодность аккумуляторы. Роджерс очень обрадовался такому привету из прошлого, тут же нацепив его и спрятав рукавом куртки. «Суперсила суперсилой, но возможность без особых потерь принять разовый урон многого стоит». Да и щит теперь будет проще возвращать после метания во врагов. Ужин в кафешке не отличался какой-либо изысканностью, но Артуру было на это плевать, ведь пришел он сюда только ради Стива, расспрашивая боевого товарища о первом полноценном дне в новом мире. Естественно, что никакая секретная информация не обсуждалась, лишь реакция на воскрешение легендарной личности и мелкие сплетни. Капитан Америка был очень впечатлен организацией щит. Но особенно его поразил директор. Он шепотом рассказал, как принял мужчину за адъютанта, когда вошел в кабинет. Разговор долго не начинался, и Роджерс попросил позвать хозяина, отчего единственный глаз Фьюри чуть не выпал из глазницы. На удивление Кэп ничего такого не имел в виду, поскольку подразумевал хозяина кабинета, но избежать небольшой лекции о царящей вокруг толерантности это не особо помогло. Юноша же по ходу рассказа постоянно хихикал, представляя выражение лица Ника, когда тот осознал, что национальный символ буквально вчера утром находился в 50-х годах прошлого столетия, и как для человека прошлого он был еще довольно толерантен, стараясь судить о людях по их поступкам. «Ох, насмешил», — сказал молодой человек, отсмеявшись. «Ладно, я уже понял, что ты будешь работать на них. В качестве морковки, случайно, Широн не предложили?» «Широн, это кто?» — недоуменно спросил Роджерс. «Так, погоди пару минут». Внезапно Артура осенило то, что Стив не был особо близок с агентом Картер, значит и дочери у них не должно было быть. Вот только была кое-какая странность, на которую он не обратил внимания в прошлый раз при поиске. След его подруги обрывается уже в 48-м году, что просто невозможно, даже с учетом уровня конспирации щит. Все же по фильмам Пегги была знаковой личностью. А тут абсолютно глухо. На ту же семью же Бартона при желании можно было нарыть кучу информации, хотя их прикрывает сам директор. А тут, очень странно, молодой человек связался через Афину с Джарвисом и попросил задействовать все мощности искусственного интеллекта для ответа на вопрос, куда делась девушка. Спустя 3 минуты электронный помощник Тони выдал неутешительный вердикт. Неизвестно. Самое странное заключалось в раскопанном личном деле, где значилось, что она вроде как до сих пор выполняет задание, выданное еще в 48-м году. «Пошли, нужно поговорить с директором». Артур поднялся из-за стола. «Привет, Фил, надеюсь, Ник все еще у себя?» – спросил он, позвонив агенту. «Что-то случилось?» – напряженно спросил мужчина. «Мне нужно срочно обсудить с ним одну важную вещь. Подожди немного». «Да, подходи, встречу у входа», – сказал Колсон после длительной паузы. Глава 193. Спящая красавица. Где она? Артур чуть ли не пинком распахнул дверь в кабинет директора. Не понимаю, о ком ты? Хах, понимает. Понял юноша, внимательно отслеживая реакцию Фьюри. Он прекрасно ощущал, что тот сейчас лукавит. Пегги Картер, вслух произнес молодой человек, заметив, как встрепенулся Роджерс, который был взят в качестве моральной поддержки. Она была и его подругой, конечно, не такой близкой, но у них даже были совместные операции, а это многое значит для звездно-полосатого патриота, повернутого на чести. Зашедший следом в кабинет Колсон также был шокирован. На самом деле агент не должен был входить, но заметив нетипичное поведение бывшего стажера, решил проконтролировать ситуацию. Все же не каждый день к главе секретной правительственной организации приходит человек с ядерной бомбой в кармане, и который явно на взводе. «Эх, все равно ты когда-нибудь узнал», — с тяжелым вздохом произнес одноглазый мужчина. «У тебя есть пара свободных часов?» Личный джет Фьюри лишь с 4 людьми на борту приземлился в районе национального канадского заповедника. Транспорт был создан по последнему слову науки и техники, явно превосходя по всем параметрам игрушку Старка, которую изобретатель склепал на скорую руку. Особенно данный аппарат выделялся системами маскировки, включая режим хамелеона, делающий его практически невидимым для невооруженного человеческого глаза, да и для вооруженного тоже. Оставив замаскированный джет на каменной площадке, пассажиры направились в сторону виднеющегося неподалеку Зева пещеры, где директор, приложив ладонь к обычной на вид шершавой стене, активировал выдвигающуюся панель. Следом Николас ввел секретный пароль и отсканировал сетчатку глаза. С тихим шумом гидравлики открылся секретный ход, в конце которого находилась большая грузовая платформа. После нажатия на одну единственную кнопку, металлическая плита начала медленное движение под небольшим углом, увозя с собой четверку людей, куда-то под землю. В 1944 году, внезапно начал говорить Фьюри, нарушая молчание, царившее еще с отлета из Нью-Йорка, два человека, пожертвовав своими жизнями, смогли спасти мир, попутно ликвидировав высшее руководство Гидры. По крайней мере, я так думал до недавних событий. Это буквально самая долгая драматическая пауза, которую я когда-либо видел, не мог не заметить Артур, который все это время находился в неком подобии медитации. Он боялся возникшего лучика надежды, вновь увидеть близкого человека, с которым уже и не надеялся встретиться. Он думал, у Пегги уже другая жизнь, и ей просто не хочется ворошить прошлое, но необычность маршрута явно намекала на нечто не настолько банальное. Гибель двух героев сильно ударила по их близким, но они не стали отчаиваться, прекрасно осознавая, что война еще не закончилась. Продолжал экскурс в историю чернокожий мужчина. Обладая большими возможностями и широкими полномочиями, всего лишь три человека смогли реорганизовать, начавший трещать по швам стратегический научный резерв, превратив его в средство борьбы с мировыми угрозами. Честер Филлипс, Говард Старк и Маргарет Картер, эти имена известны каждому оперативнику щита, но немногие из них могут похвастаться знанием о дальнейшем жизненном пути этих личностей, по крайней мере, про одну из них знают лишь директора организации. Платформа доехала до самого низа, остановившись перед еще одной стальной преградой. Женщины очень сильные, но одновременно хрупкие создания. Пока агент Картер была уверена, что ее, КХМ, друг погиб, она была одним из эффективнейших оперативников и руководителей, но Старк сумел обнаружить, что после поглощения артефактом есть шанс оказаться в неком стазис-пространстве. Фьюри тяжело вздохнул, продолжив рассказ. Данный подземный комплекс был лично построен изобретателем с одной единственной целью – поддержание определенной температуры в течение сотен лет, пока не появится одна примечательная личность. С тихим шипением гидравлики двери разъехались в стороны, демонстрируя совсем небольшое помещение с остальным яйцом в центре, к которому было подведено несколько толстых гофрированных труб, идущих от морозильных установок. Обычно, гениальный инженер старался миниатюризировать свои проекты, добавляя им элегантности, но тут все было выполнено в минималистическом стиле и при этом крайне основательно, словно вещи 40-го тысячелетия, только не столь масштабно. Хотя кто знает, что скрывают стальные стены. Питание осуществляется за счет небольшого ядерного реактора и ГЭС, расположенной в русле реки, протекающей неподалеку. Артур, мужчина повернулся, заметив, как юноша застыл на пороге, не спеша входить внутрь. Из-за охватившей его тело дрожи, молодой человек буквально не мог сделать ни шагу, прекрасно осознавая последствия такого шага девушки. Но почему же щит ее не оживил, когда Артур появился в этом времени? Возмутился Роджерс. В этом и заключается вся проблема. Она мертва, прервал речь директора парень, немного сиплым голосом. Обычный человек, в отличие от тебя, Стив, не может пережить заморозку. Точнее разморозку. Старк синтезировал специальный хладоген, позволивший мгновенно заморозить тело, не повредив сосуды и нервные ткани, произнес Николас, но юноша его уже не слушал. Подойдя к капсуле, он осторожно провел рукой по обжигающе холодному металлу. Черт, Пегги, ну как же так? Я был уверен, что ты прожила счастливую полную жизнь, но вместо этого ты буквально убила себя. Говард, ты тоже хорош, даже идиоту понятно, что затея обречена на провал. Тут минимум должно произойти чудо, чтобы не только успешно заморозить, но еще и разморозить человека. Чудо. Я забираю ее, внезапно нарушил царившую тишину Артур после быстрого осмотра криокамеры с помощью заклинания. Отец Тони действительно постарался, добавив в само яйцо независимый источник питания и элементы питья, которые по прикидкам молодого человека должны поддерживать нужную температуру минимум 3 дня, если не целую неделю. Она бы этого хотела. Фьюри не стал препятствовать отсоединению ведущих к капсуле труб. «Но, сэр», — начал говорить агент Колсон, но был остановлен тяжелой рукой первого в мире суперсолдата, опустившейся на плечо. «Думаю, Артур знает, что делает», — весомо произнес капитан. Уже через полчаса джет с криокамерой на борту полетел обратно в Нью-Йорк. Глава 194. Древняя. Обратный перелет в Нью-Йорк прошел практически незаметно. По просьбе парня Фьюри, вернувшись в штаб-квартиру организации, сразу выделил транспорт для перевозки находки в Дадзе. К позднему вечеру грузовой автомобиль прибыл на место, и Артур с помощью Стива перетащил криокамеру в подвал и сразу же начал создавать дополнительные охлаждающие элементы, консультируясь с Брюсом и параллельно рассказывая о произошедшем двум очаровательным слушательницам, одна из которых почему-то была не слишком рада, но ему некогда было выяснять причины. За 7 часов получилось собрать необходимую установку и, поместив в нее капсулу, подключить все это дело к реактору. В процессе молодой человек изучал состояние своей подруги и до боли сжимал кулаки, видя, насколько сильно она пострадала за десятки лет сна. Но надежда все еще была, ведь когда он полностью сосредотачивался, используя глаз гора, то видел небольшие тусклые красные вкрапления в районе головы и сердца. Конечно, остальная аура была черной, но ведь она была. У мертвых тел ее просто нет, отчего они сливаются с окружением. Убедившись, что спящей красавице не грозит внезапная разморозка, и проинструктировав своих друзей на случай форс-мажора, Артур отправился в особняк X, рассчитывая встретиться с Чарльзом. Телепат явно применил очень сильное колдунство, поскольку на месте руин уже возвышалось знакомое здание, и о том, что несколько дней назад здесь произошел серьезный бой, говорили только строительные леса на левой стороне здания, да немного пострадавший, словно от урагана, парк. ХМ, а системы безопасности явно усилили и модифицировали, подумал юноша, на автомате отслеживая окружение и замечая стационарные турели и различные датчики, разместившиеся под землей. В прошлый раз все выглядело гораздо скромнее. «Доброе утро», — поприветствовал гостя профессор, лично открыв входную дверь. «Или недоброе?» — нахмурившись, спросил он, уловив эмоции собеседника. «Скорее недоброе. Мне нужно поговорить с древней. Может, расскажешь, что произошло?» Чарльз бросил короткий взгляд на часы с несколькими циферблатами. «Она сейчас должна быть в вечерней медитации, и мне бы не хотелось ее отвлекать. Просто поверь, эта медитация очень важна, помогает справиться с внутренними демонами и очистить разум». Артур вспомнил, что по канону Верховная Чародейка имела связь с темным измерением, являющимся доменом-тюрьмой для Дармаму, так что ей просто необходимо время, чтобы прийти в себя. Даже удивительно, что об этом каким-то образом узнал профессор X. Сколько времени она занимает? Осталось еще около получаса. «Ну, моя подруга ждала почти 70 лет, так что еще немного сможет подождать. Пошли, расскажу, может, посоветуешь чего-нибудь», — произнес молодой человек в ответ на вопросительный взгляд. «Это ужасно», — покачал головой мужчина после рассказа. «Извини, но я еще не настолько хорошо владею мистическими искусствами, чтобы помочь в этом деле». Так, нахватался по верхам, он соединил кончики больших указательных пальцев, а затем развел их в стороны, отчего между ними возник светящийся золотым круг с вписанными по контуру таинственными символами. «Это пока мой максимум. Целительная печать, которая в 2 раза ускоряет естественную регенерацию организма. Ну, надеюсь, древняя будет более подкована в этом вопросе», — ответил парень с легкой улыбкой. Если уж его знакомый смог освоить такой фокус за неполный месяц, то женщина, посвятившая магии не 1000 лет, точно может хоть мертвого поднять. К тому же у нее есть один любопытный камешек. Еще немнемного подождав, Чарльз приложил 2 пальца к виску и телепатически связался с Тильдой, а затем он создал огненный круг, сквозь который виднелись далекие горы, укрытые снегом. «Она готова тебя принять». Вздохнув, молодой человек прошел сквозь портал. Он оказался в большой светлой комнате, предназначенной для медитации. Западная часть стены отсутствовала, демонстрируя чудесный вид. В центре помещения на циновке сидела женщина с приятными чертами лица, одетая в желтое кимоно, которая с искренним любопытством во взгляде смотрела на посетителя. Ее внешность не портила даже абсолютно лысая голова, придавая некий шарм. «Здравствуйте, мистер Филлипс», — Голос чародейки оказался под стать внешности. Глубокий, чистый, мягкий. Чарльз лестно отзывался о вас. Приятно увидеть вас воочию. Здравствуйте. Юноша немного растерялся, не зная, как обращаться к женщине. Все же титул верховного чародея дают не за красивые глаза, да и возраст у нее уже приличный. Словно прочитав мысли посетителя, она слегка улыбнулась. Можно просто древняя, я уже не в том возрасте, чтобы обижаться на подобные вещи. Хорошо, вы же знаете, зачем я здесь, утвердительно сказал он, покосившись на край золотой цепочки, выглядывающей из-под ворота кимоно. Если он не ошибается, то она крепится к медальону с глазом Агамата или же камнем бесконечности, отвечающим за манипуляции со временем. Я, внезапно чародейка нахмурилась, коснувшись медальона под одеждой. Вас нет, простите, вас нет в линиях вероятности. Я вижу и ощущаю вас, но вы существуете здесь и сейчас. Нет даже прошлого. С каждым словом верховная выглядела все напряженнее. Ну, прошлое у меня точно есть. Юноша недоуменно ущипнул себя, почувствовав боль. Все же я успел повоевать, хоть свидетельств этому не так уж много. Впервые вижу подобную аномалию, но я доверяю своему ученику, поэтому готова выслушать вашу просьбу. Женщина немного расслабилась, благосклонно кивнув. Я бы хотел обучиться магии, и моей подруге нужна помощь. Она заморозила себя, и теперь надежда только на магическое вмешательство. Комар Тадж всегда открыт для ищущих знания, а что до второй просьбы, она задумалась, вновь коснувшись глаза Агамата под одеждой. Мне бы хотелось сперва взглянуть в нее. Магии подвластно многое, но не все. Вы можете создать портал в Нью-Йоркский Санктум Санкторум, Дадзе, где стоит криокапсула, находится в получасе ходьбы. Но если надо, то я могу доставить ее сюда. Не спешите, мистер Филлипс. Чарльз же бывал у вас в гостях. После утвердительного кивка парня, чародейка выполнила знакомый жест, приложив два пальца к виску. За мной, я узнала координаты. Создав портал, Тильда пропустила вперед молодого человека, а затем перешла сама, очутившись в подвальной лаборатории павильона боевого дара. К удивлению Артура, Брюс ушел, оставив записку, что отправился по делам и будет к вечеру или завтра. Это было даже неплохо, поскольку никто не будет мешать. Там ваша подруга, древняя, замерла перед гудящей установкой. Да, глаза женщины засияли небесно-голубым цветом. Через пару минут свечение прекратилось, и она грустно вздохнула, отчего сердце парня пропустило удар. «Что скажете?» – спросил он, не выдержав тягостного молчания. «Простите, но мертвых не воскресишь». Верховная коснулась поверхности капсулы. «Ее время уже вышло, и я не вижу ее будущего. Но она жива, у нее есть аура. Да, все выглядит очень хреново, но шансы есть. У вас, мать его, камень времени!» – сорвался на крик парень. «Ее связь с оболочкой почти утеряна. Тут я бессильна. Простите». В ярости Артур попытался схватить женщину за плечо, но она просто исчезла. «Мне горько видеть подобное, но я ничем не могу помочь. Когда остынете, подходите в Санктум Санкторум. Даниил организует портал», — раздался голос за спиной юноши, но развернувшись, он ничего не увидел. «А-а, сука!» Со всей силы Артур ударил по стене, оставив приличную вмятину. «Она жива, слышите? Жива!» Глава 195. Внезапное предложение. Жестокие слова древней сильно ударили по эмоциональному состоянию парня. В один миг все его надежды на успешный исход были растоптаны в пыль. В душе царил полный раздрай. Все еще не веря в произошедшее, Артур просто опустился рядом с капсулой и застыл, глядя потухшим взглядом на металлическую поверхность, скрывающую его подругу. Поздним вечером в лабораторию зашел чем-то крайне довольный Беннер и с огромным удивлением обнаружил ни на что не реагирующего товарища. Ты как? Ученый аккуратно коснулся плеча парня, который напоминал живую статую. Артур, мужчина начал судорожно соображать, как помочь, ведь неизвестное воздействие больше походило на магию, а он человек науки и не особо разбирается во всех этих мистических штуках. Брюс уже собирался бежать за Джун, но внезапно его остановил сухой безжизненный голос. Она мертва. Древняя даже не стала помогать. Ты же говорил, что у твоей подруги есть аура, разве у мертвых она бывает? Я могу попробовать создать специальный гель, который будет оставаться жидким при температуре ниже нуля и обладающий большой теплопроводностью. Если заменить им лед, то потом можно будет быстро разморозить тело, не повредив сосуды. Это все не имеет смысла. Ее сердце просто не выдержит. Она уже 6 десятков лет находится на грани смерти, и повышение температуры мгновенно убьет ее, безэмоционально ответил молодой человек, а затем вновь застыл, продолжив пялиться криокапсулу, ставшую последним пристанищем агента Картер. Ау, хм, мужчина окончательно стушевался. Я сбегаю за Джун, никуда не ухо. Кхм, я быстро. Спустя пару минут прибежала взволнованная китаянка в компании остальных жильцов павильона боевого Дао. Милый, Брюс мне какие-то жуткие вещи рассказывает. Говорит, что твоя подруга мертва. Да, но может, не может, грубо прервал девушку Артур, зло посмотрев на нее, но увидев немного напуганное и ошарашенное лицо любимой, тут же извинился. Прости, мне нужно побыть одному. Молодой человек отвернулся, но азиатка успела заметить в его потухшем взгляде боль и отчаяние, которые он пытался спрятать за маской отчуждения. Такое поведение пугало, а еще между ее парнем и этой девкой точно что-то было в прошлом. Ну не может человек так переживать за свою подругу, с которой если и общался, то в основном по работе. София, Брюс, на пару минут, она вывела обоих жильцов, а затем вернулась спустя полчаса и села на пол рядом с Артуром. «Слушай, я понимаю, что Пегги много значила для тебя, но это не повод опускать руки и срываться на близких. Пойми, мы все очень за тебя переживаем. К тому же, мало ли что там сказала это, как ее там», девушка задумалась, вспоминая слова Брюса, «древние. Может у нее давным-давно начался старческий маразм, и она ничего уже не соображает. Ты только что оскорбила верховную чародейку Земли, защищающую нашу планету от мистических угроз». Парень на миг выплыл из глубин апатии, хотя был полностью согласен с таким определением. И для справки, ей уже больше 5000 лет, так что она единственный человек, который владеет магией на непостижимом уровне и который мог бы помочь. Он вновь начал погружаться в депрессивное состояние, но получил болезненный тычок в бок от Джун. Говорю же, карга старая, азиатка встала. Пошли, хочу тебе показать отличное средство от депрессии. Давай, давай, хватит нюни распускать, поторопила она его, видя заминку. Сейчас мозги прочистишь и мигом найдешь решение. По себе знаю, если долго зацикливаться на задаче, то выходит полная фигня. Может она права, подумал Артур, бросив еще один грустный взгляд на капсулу, затем поднялся и поплелся вслед за возлюбленной. Их путь закончился у комнаты девушки, рядом с которой возвышались башни коробок с вещами из инвентаря. «Стой здесь, я тебя позову», — сказала китаянка и, зайдя внутрь, закрыла дверь. Работники-тони постарались на славу, и даже усиленный слух парня не улавливал звуки с другой стороны. Через 5 минут, когда его терпение начало подходить к концу, внезапно дверь открылась, явив крайне смущенную хозяйку Дадзи в эротичном полупрозрачном красном комплекте, который почти ничего не скрывал. Она молча взяла его за руку, завела внутрь и усадила на кровать, сама разместившись между ног и расстегнув ему ширинку. «Обычно ты действуешь более напористо», — не мог не сказать юноша, глядя на нетипичное поведение любимой, которая с сомнением и небольшим страхом смотрела на твердый член. «Депрессия депрессией, но инстинкт размножения никто не отменял. Помолчи, пожалуйста, я все еще не уверена, что правильно все поняла». С этими словами она высунула язык и аккуратно лизнула головку, а затем, широко раскрыв рот, попыталась насадиться поглубже, задев пуленепробиваемую, но при этом чувствительную плоть, зубами. «Стоп, что, ты не Джун?» Артур даже вскочил, оттолкнув от себя девушку. «Твою мать, София, ты всю конспирацию нарушила». Из шкафа выбралась настоящая Джун, одетая в похожий комплект белья, но синего цвета. «Прости, но я действительно не знала, что делать, а твои инструкции не особо помогают. Эх, надо было немного под другим углом начинать. Иди сюда, я тебе покажу». Брюнетка подошла к напряженному парню и попыталась опуститься на колени, но была остановлена сильными руками. «Что здесь происходит?» — твердо спросил Артур, сверля суровым взглядом свою девушку. «Ты стал слишком вынослив, и одна уже не справлялась, вот и подключила помощь». Он продолжал сурово смотреть. «Ты же в курсе, что я чувствую ложь. Мне стало жалко Софию, ты ведь ей нравишься. К тому же в нашей культуре гаремы у сильных мужчин вполне обычное дело». Как и в первом ответе, здесь была лишь часть истины. «Эх, милая, я все понимаю, но может скажешь правду», — сказал он после длительной паузы. «Вот же ж», — китаянка глубоко вздохнула, собираясь с мыслями. «Я на 100% уверена, что ты сможешь разморозить Пегги. И я видела, какими глазами ты на нее смотрел. Да-да, знаю, что вы не встречались, но ведь были совсем другие времена. К тому же она пошла на огромный риск, только бы иметь хотя бы призрачную возможность вновь увидеться с тобой. Короче, я не против того, чтобы у тебя был еще кто-то, но чтоб про меня не забывал, понял? Ну и про Софию». Указательный пальчик девушки ткнул его в грудь. «Она готова пойти на такое, лишь бы остаться рядом, а я своим поведением пытался оттолкнуть это чудо, упиваясь депрессией». Молодой человек не мог поверить в происходящее, но чувства его не обманывали, показывая, что сейчас Джун кристально честна. Ночь обещала стать очень жаркой. Бонусная глава, неожиданный финал, буквально. Это не канон, просто внезапно пришла идея, и я решил ее записать, поделившись с читателями. Истинный вариант будет менее упорот и более интересен. Хм, а ведь они мне что-то напоминают. Артур с сомнением смотрел на собранную коллекцию камней бесконечности, которые начинали мерцать, при приближении друг к другу, словно резонируя. Прикрыв глаза, молодой человек мысленно перенесся в далекую юность, когда после школы прибегал домой, чтобы посмотреть старенькое аниме про хвостатого парнишку. Весь сюжет вращался вокруг сбора нескольких камней, называемых драконьим жемчугом. По сюжету собранный вместе жемчуг мог исполнить любое желание. Да нет, это же полнейший бред. Он еще раз посмотрел на камни бесконечности, лежащие на монолитной плите. Не отдавая себе отсчета, он начал медленно приближать их друг к другу, и внезапно мерцание прекратилось. Немного раздвинув их в стороны, Артур смотрел на образовавшийся круг, обратив внимание, что некоторые камни светятся чуть ярче, чем соседи. Несколько раз поменяв их местами, юноша добился того, что все они начали ровно светить, испуская приятный белый свет. Внезапно вся конструкция немного приподнялась над поверхностью, а потом сжалась и исторгла из своего центра черный дым, который мигом заполнил всю немаленькую пещеру, в итоге приняв форму антрацитового черного китайского дракона. «Смертный, ты сумел собрать весь драконий жемчуг», — торжественно пророкотал исполин. «Теперь тебе доступно любое желание». «Так сказал я, Накарт, величайший из драконов, Несмотря на множество усилений, Артур просто завис, пытаясь переварить произошедшее. «Вижу, ты не в состоянии постичь все мое величие и возможности, поэтому я исполню то, о чем меня просили предыдущие собиратели. Ты станешь сильнейшим». «Пост», только и успел произнести молодой человек прежде, чем его накрыл вал непроницаемо черного пламени. Когда оно схлынуло, взору юноши открылся вид на чудеснейший пейзаж. Бескрайние зеленые равнины, чистейшие голубые реки и виднеющиеся вдали горы со снежными шапками. Воздух здесь был невероятно свеж и сладок. Если посмотреть чуть ниже, то можно было заметить изумрудную траву под ногами, а также кончик выглядывающего откуда-то из-за спины хвоста. Хвост, парень недоуменно посмотрел на лишнюю конечность, которая принадлежала ему, выходя из района копчика. Осознание мигом накрыло его. От тела разошлась огромная энергетическая волна, окрасив волосы в золотой цвет и уничтожив все в радиусе 50 метров, но дважды попаданец не спешил падать вниз, ведь теперь он стоял на странном облаке, удерживающем его в воздухе. Глава 196. Окт 18+. Артур жарко поцеловал Джун, но через пару минут ему пришлось оторваться, поскольку девушке явно перестало хватать кислорода. Глядя в светящиеся от восторга глаза, молодой человек чувствовал к своей избраннице безграничную любовь и обожание. «Я бы ни за что в жизни тебя не бросил, но твоя идея не кажется тебе слишком экстремальной?» — спросил юноша, покосившись на мутантку, вернувшую себе привычный блондинистый вид и задумчиво рассматривающую то, как ее грудь смотрится в красном нижнем белье. «Ты ей нравишься, и, знаешь, я не по девочкам, но после похищения испытываю к ней странную привязанность. И, черт возьми, Артур, вот какая еще девушка самостоятельно предложит парню свою подругу? Такое только в каких-нибудь второсортных фанфиках бывает, поэтому заткнулся и трахнул нас обеих». «Так точно». Он шуточно отдал честь и, подхватив на руки пискнувшую брюнетку, отнес ее на кровать. «И что делать дальше?» В нерешительности он покосился на подошедшую Мистик, которая с любопытством смотрела на него и распластавшуюся на любовном ложе Джун с задранными ногами, которая уже успела окончательно избавиться от нижнего белья. «А то ты не знаешь», — китаянка хитро подмигнула, потерев ногой воспрявший член юноши, который он так и не убрал. «Я думал, как в фильмах, ну, вас друг на друга положить». Если София не против, вся ситуация была нереально смущающая из-за присутствия посторонней. «Артур, блин, не порти момент, я тоже без понятия, как себя вести, но мы же любим и доверяем друг другу. Поступай, как считаешь нужным». «София», — обратился к блондинке парень, — «я еще меньше вашего знаю из-за потери памяти», — ответив, девушка залезла на постель и легла сверху на азиатку. «Продолжай, это приятно», — сказала она, почти не изменившись в лице, когда брюнетка начала стимулировать ее грудь. «Ну, вылитая кудири, хм, а ведь кое-кто умеет перевоплощаться». Артур задумчивым взглядом окинул бутерброд из двух соблазнительных красоток. «София, можешь перекрасить волосы в синее и сделать короткое каре?» Секундой волосы девушки укорачиваются, меняя цвет. «Какие у тебя странные фетиши», — со смешком заметила Джун, на миг отвлекаясь от своего занятия. Холодная синеволосая красотка и ее жаркая и пламенная подруга. «Ах!» — сладко простонала она, когда Артур вторгся в ее влажную пещерку, пока она не наговорила лишнего. Наличие в этом мире аниме «Евангелион» он решил полностью проигнорировать. Обстановка в комнате накалялась. Продолжая сношать свою возлюбленную, молодой человек не забывал о второй девушке, начав ласкать ее пальцами. С неожиданной стороны показала себя техника «Руки по определению правды». Теперь каждый стон имел свою градацию, поэтому Артуру удавалось угадывать желания любимых буквально без слов, перебором подбирая оптимальную амплитуду, скорость и глубину. Скорость все нарастала, как и громкость выкриков, приближающихся к оргазму красавиц. «Ах, да!» Первой достигла финиша китаянка, в процессе прижав к себе нависающую сверху мутантку, а через пару фрикций последняя также кончила, рухнув на лежащую снизу девушку. Чувствуя, что обе подруги в состоянии продолжать, что неудивительно, учитывая их сверхчеловеческие возможности, юноша приподнял Софию и положил ее на кровать немного правее своей возлюбленной. Сдвинув трусики синеволосой мутантки в сторону и немного полюбовавшись на узкую щелку с синим пушком, он медленно проник в нее твердым членом, ощущая невероятный жар и тесноту. Мистик на деле оказалась невероятно темпераментной, отзываясь громкими стонами на каждое движение парня, стоило ему лишь немного увеличить амплитуду. Новые ощущения не позволили молодому человеку долго сдерживать себя, и через пару минут он кончил, начав заливать внутренности синеволосой красавицы горячим семенем. Насчет детей он не боялся, все же мир Марвел в плане контрацепции шагнул далеко вперед, создав эффективные противозачаточные практически без побочек, к тому же техники руки при творческом подходе тоже могли помочь с этой проблемой. Все это время рядом сидела Джун, с любопытством смотря на кончающее личико подруги, пока ждала своей очереди. «Никогда бы не подумала, что буду смотреть, как мой парень трахает другую, но при этом не ревновать, а даже радоваться», — задумчиво сказала она. «Хах, думаю, это отлично». Артур вновь переключился на свою любимую, повалив ее на кровати, целуя в мягкие уста. Их секс втроем выглядел довольно странно и неуклюже, но к утру они притерлись друг к другу, начав действовать как единое целое. Девушки окончательно раскрепостились, организовав двойной минет, отчего юноша залил их личики спермой, которую они потом спокойно слезали, хотя Софии вкус не особо понравился, в отличие от невероятно довольной азиатки. «Было же круто, да?» — сонно просила Джун, когда они лежали на чистом постельном белье, после того как привели себя и немного пострадавшую комнату в порядок. «Да, мне все понравилось. А тебе?» «Ага, очень необычно», — ответила она и, приподняв голову, посмотрела на лежащую с другой стороны блондинку. «София, да», — ответ мутантки перерос в широкий зевок. «Мне очень понравился секс, и я не против повторить, но может позже поговорим». «Уа», — она вновь широко зевнула. Троица затихла, медленно погружаясь в сон. «Какой-то я неправильный попаданец», — размышлял Артур, засыпая. «Есть система, но кривая. Отстроил убежище, но формально оно принадлежит не мне. Владею магией, но какой-то китайской, в стиле самых тупых культиваторов, без понимания смысла того, что творю. У меня теперь даже небольшой гарем есть, вот только собрал его не я». Но, несмотря на нерадостные мысли, молодой человек все же был благодарен неведомой сущности за предоставленный шанс, к тому же теперь у него появились близкие люди, за которых он любого порвет. С Пегги, конечно, ужасно получилось, и он видит шанс только в применении камней, которые еще надо собрать, что он делать вообще не планировал, достаточно надежно спрятать парочку, и фиг у безумного титана получится уничтожить половину вселенной. К тому же часть камней охраняют очень сильные сущности, да и огромные расстояния исключать не стоит, ведь больше половины артефактов находится где-то в далеком космосе. Вот и остается ему надеяться лишь на магию, поскольку технологии на нынешнем этапе развития скорее окончательно добьют агента Картер, чем помогут. Эх, вот была бы она суперсолдатом, подобно Стиву. От озарившей юношу мысли сон, как рукой сняло, и он мигом вскочил, на ходу облачаясь в запасную одежду из инвентаря. Ты куда?» — сонно спросила Джун, оторвав голову от подушки. «Мне в голову пришла отличная идея, нужно проверить кое-что», — ответил он уже в коридоре. «Хорошо, только дверь прикрой». Выполнив просьбу любимой, Артур стремительным шагом направился в лабораторию, впереди его ждал долгий день. Ок, обычный китайский парень, глава 197, все гениально и просто. «И какого черта я зациклился на магии?» – размышлял Артур, спускаясь в подвал. «Да и камни еще зачем-то приплел. У меня же перед глазами есть пример человека, точнее сверхчеловека, который успешно пережил заморозку, причем в экстремальных условиях. Конечно, предстоит решить пару технических сложностей, но это гораздо лучше, чем сидеть и нифига не делать». Сциенца бич. К огромному удивлению юноши Брюс опять куда-то свалил, так что все работы придется проводить без грамотного ассистента. Из инвентаря был извлечен подарок Эрскина и помещен в центрифугу для разделения на фракции. Основой сыворотки выступают синтетические белки, именно они отвечают за увеличение молекулярной плотности клеточных волокон, что приводит к физическому усилению человека, подвергшегося их воздействию, а в качестве бонуса происходит улучшение обменных, клеточных и химических процессов в организме. От этого, в свою очередь, возрастают восстановительные и целебные способности, а также повышается сопротивляемость к усталости и истощению. В теории все выглядит потрясающе, но нет предела совершенству. Так думал и доктор Эрскин, решив, что уже доступные возможности можно еще немного усилить за счет гормонов. Специальные включения влияют на выработку дофамина, тестостерона, адреналина и еще на десяток других различных химических соединений, включая эндорфины. Вот только поведение даже простого человека, без приставки сверх, контролируется именно гормонами. А представьте, что происходит, если их выработка, а следовательно количество возрастает в несколько раз. От этого буквально сносит крышу, что доказывает пример Иоганна Шмидта, да и поведение Стива Роджерса не стоит игнорировать. Еще до эксперимента он был невероятно храбрым юношей, готовым буквально пожертвовать своей жизнью ради других, но все же он был человеком, поэтому никто не отменял других эмоциональных состояний, а шедевр доктора превратил его в настоящего благородного рыцаря без страха и упрека, словно сошедшего со страниц дамских романов. Именно эта причина останавливала Артура от применения подарка на себе или близких, но, благодаря наставничеству ученого и приобретенным знаниям, он может создать свой собственный вариант сыворотки. К тому же самая большая сложность, связанная с созданием синтетических белков, решается путем их репликации из чистого исходного образца. Работа предстояла долгая и кропотливая, ведь нельзя просто вколоть получившуюся жижу в человека, нужно еще провести расчеты, чтобы сделать ее усваиваемой, да и про гормоны все же забывать не стоит. «Фух, а я боялась, что ты опять пялишься на криокапсулу, как баран на новые ворота», — с облегчением произнесла Джун, входя в подвальную лабораторию, где находился Артур, склонившись над одной из установок. «Я решил взять дело в свои руки, а не надеяться на чудо», — юноша ненадолго отвлекся, чтобы поцеловать девушку, подарившую ему восхитительную ночь. «А где София?» «О, кажется, кто-то распробовал запретный плод», — с ухмылкой ответила ему любимая. «Ну, ха-ха-ха, да не тушуйся, я же сама предложила». К тому же это был интересный опыт, она задумчиво приложила пальчик к губам. «А я не тушуюсь, ведь было супер». Парень вернул ухмылку. «Не, когда ты не смущаешься, неинтересно тебя дразнить», азиатка отмахнулась. «Если что, то София сейчас наверху тренируется». «Понятно», кивнул молодой человек, решив навестить блондинку немного позже. «Кстати, ты случайно не в курсе, куда делся Брюс?» — спросил он, возвращаясь к оставленной установке. «В курсе». Когда он понял, куда все идет, то опять к девушке свалил. Артур на миг замер, уставившись на боевую подругу удивленным взглядом. «Погоди, девушки, к дочке генерала Росса». «Ах-ха-ха, ага». Он перед спуском в лабораторию успел в красках рассказать, как Росс в бессилии пыхтел от злости, увидев его, но сделать ничего не мог. «Мда, дразнить генерала, обладающего впечатляющими возможностями и связями, не самое мудрое решение. Даже тигра за усы безопаснее дергать, не маленький, разберется». «А что ты делаешь?» – спросила азиатка, наблюдая, как ее парень аккуратно извлек несколько пробирок из миниатюрного холодильника, закрепив их на специальном штативе. «Создаю вещество, которое поможет Пегги пережить разморозку», – он бросил грустный взгляд на капсулу. «Эй, вот только не надо опять начинать», – девушка мигом оказалась рядом, нежно обняв Артура со спины. «Я уверена, что у тебя все получится, главное не торопись. Она же столько лет спокойно пролежала, так что пары дней погоды не сделают». «Хорошо», — согласился он, аккуратно выбираясь из объятий, попутно поцеловав руки любимой. «А, так я чего зашла, ты завтракать будешь? Если надо, то могу сюда принести». Хаем, молодой человек задумчиво посмотрел на пробирки, в которых медленно дозревал один из компонентов сыворотки. «Знаешь, сейчас моего непосредственного участия пока не требуется, поэтому пойдем вместе позавтракаем». Завтрак прошел отлично, не было неловкого молчания или чего-то подобного, но в то же время никто не делал вид, словно ничего не произошло. Обе девушки спокойно реагировали на ухаживание, а сами вели себя по отношению друг к другу, как хорошие подруги. Хотя у Артура складывалось чувство, что София вообще не в курсе, как должны выглядеть нормальные отношения, поэтому она так спокойно приняла происходящее. «С Джун же все сложно, тут тебе и первоначальная привязанность к идеальной ученице, потом моральная травма после плена у руки, повернутость на одной примечательной личности из прошлого, причем очень выносливой во всех смыслах, да еще и азиатские традиции, впитанные с молоком матери. Но всего бы этого могло бы не быть, если этот коктейль не смешался с самым страшным злом, чрезмерным увлечением аниме в юности. Откровенно говоря, у парня просто не было шанса избежать появления гарема, но он принял это и готов взять на себя ответственность. Расправившись с едой, Артур вернулся в лабораторию, но не затем, чтобы продолжить работу с сывороткой. Детище доктора Эрскина теоретически может самостоятельно превратить человека в нечто большее, вот только это произойдет спустя многие-многие годы. К тому же не факт, что субъект сможет выжить в процессе, поскольку усиление происходит не совсем равномерно. Чтобы этого избежать, необходимо комплексное воздействие в короткий промежуток времени, которое обеспечит организм нужным количеством энергии. «Надеюсь, у Тони сохранились чертежи витокамеры», – подумал юноша, надевая очки. Вот только его планы были немного нарушены, когда Афина сообщила о входящем вызове. «Вспомнишь солнце, вот и лучик». Экран демонстрировал, входящий от одного знаменитого изобретателя. «Привет», — раздался голос Старка. «Ты сейчас сильно занят?»